Рочестер присоединился ко мне, когда я, напряженно прислушиваясь, стояла подле лестницы. Подозрительных звуков не было. Эдвард догадался, что случилось, и быстро созвал своих работников. Не прошло и 20 минут, как они уже охраняли дом снаружи со строгим приказом. Стрелять во всякого, кто попытается удрать, не назвав заранее назначенного пароля. Покончив с этим, мы вернулись в библиотеку. Рочестер достал пару пистолетов и тщательно зарядил их. Вставляя пистон и меняя боек, он с сомнением посмотрел на мой браунинг. «От пуль он только озвереет», — грустно сказала я. «У вас есть идея получше?» Я промолчала. «Тогда следуйте за мной. Чем скорее это зло уйдет из моей книги, тем лучше». Все, кроме Грейс Пул и сумасшедшей, покинули дом. Грейс Пул было велено до самого утра не открывать двери никому и ни при каких обстоятельствах, даже мистеру Рочестеру. Мы с Рочестером начали с библиотеки, перешли в столовую, затем в гостиную. После этого мы обыскали малую столовую и танцзал. Везде было пусто. Мы вернулись к лестнице, где оставили на страже Джона и Мэтью. Оба поклялись, что мимо них никто не проходил. К этому времени наступила ночь. Стоявшим вокруг дома людям раздали факелы. На стенах зала заплясал скудный свет. Лестница и деревянная обшивка были из темного дерева, поэтому плохо отражали свет. В чреве кита наверняка должно быть светлее. Мы добрались до лестничной площадки, посмотрели по сторонам. Но дом был темен, и я выругала себя за то, что не захватила хороший фонарик. Словно в ответ на мои мысли порыв ветра задул свечи, и где-то впереди хлопнула дверь. Мое сердце на мгновение застыло. Рочестер налетел на дубовый сундук и выругался. Я быстро снова зажгла свечу. В теплом ее сиянии мы увидели наши перепуганные лица. И Рочестер, понимая, что мой страх – отражение его собственного, укрепился сердцем и сосредоточился на нашей задаче. Он крикнул: «Трус, покажись!» и оглушительно выстрелил. Яркая оранжевая вспышка озарила уходящие вверх ступени. «Здесь! Удирает, как заяц! Похоже, я зацепил его!» Мы поспешили на лестницу, но следов крови не нашли. Только тяжелую свинцовую пулю, глубоко вошедшую в перила. «Мы его поймали!» — крикнул Рочестер. «Наверху выхода нет, только на крышу. А оттуда он не слезет, разве что по желобу, рискуя сломать себе шею». Мы взбежали по лестнице и оказались в верхнем коридоре. Окна тут были повыше и пошире, но все равно внутри царила чудовищная темень. Мы резко остановились. Посередине коридора, во мраке, лишь лицо озарял свет свечи, стоял Аид. Не в его обычае было бегать и прятаться. Он держал рядом с пламенем свернутый в трубку лист. Это могло быть только стихотворение Вордсворта, в котором он заточил мою тетю. «Будьте любезны, кодовое слово, мисс, но не тот». «Никогда». Он поднес свечу ближе к бумаге и улыбнулся. «Кодовое слово, пожалуйста». Внезапно его улыбка превратилась в мучительный оскал. Он дико закричал, свеча и стихотворение упали на пол. Позади него с мрачной решимостью на лице стояла миссис Рочестер, сумасшедшая, родившаяся на Ямайке. Она безумно захихикала и провернула ножницы, вонзившиеся меж лопаток Аида. Он опять закричал и упал на колени. Пламя коснулось полированного воском бюро и с жадным гудением принялось пожирать мебель. Рочестер сорвал портьеру, чтобы затушить его. Но Аид уже был на ногах. Сила вернулась к нему, как только ножницы выпали из его тела. Он врезал Рочестеру кулаком в челюсть. Эдвард отлетел в сторону, тяжело рухнул на пол. Ахерон в радостном безумии схватил с серванта спиртовую лампу и швырнул ее в дальний конец коридора. Она вспыхнула, драпировки расцвели огненными языками. Аид бросился на сумасшедшую, которая с бешеным проворством атаковала его самого. Она ловко выхватила из кармана руководство Майкрофта и с демоническим ликующим криком пустилась на утек. «Сдавайся, Аид!» — крикнула я, дважды выстрелив ему в спину. Ахерон споткнулся от сильного удара, но быстро восстановился и бросился в погоню за Бертой и руководством. Закашлявшись от густого дыма, постепенно заполнявшего коридор, я подхватила драгоценное стихотворение. Стены уже горели. Я помогла Рочестеру подняться на ноги, и мы погнались за Аидом. На бегу мерзавец поджигал другие портьеры и обивку. Мы настигли его в большой дальней спальне. Я решила, что самое время открыть портал. Кровать уже горела, а Аид с Бертой играли в жуткие кошки-мышки. Она сжимала ножницы и размахивала тетрадкой Майкрофта. Мне показалось, что временами Аид ее по-настоящему боится. «Скажите слова», — велела я Рочестеру. «Какие?» «Сладостное безумие». Рочестер прокричал пароль. Ничего не случилось. Он крикнул громче. «Ничего». «Я совершила ошибку. Роман написан от первого лица. Все, что могут прочитать безотказно и Майкрофт, должна пережить сама Джен. А то, что происходит с нами в ее отсутствии, в книге не появляется и не появится». «И что теперь?» — спросил Рочестер. «Не знаю. Смотрите». Берта с дикой скоростью рванула мимо нас и выбежала из двери. За ней пронесся Аид, который так жаждал вернуть руководство, что на нас даже внимания не обратил. Мы бросились за ним по коридору, но лестничный проем превратился в стену огня и дыма, и мы попятились. С кашлем, со слезящимися от дыма глазами, Берта выбралась на крышу. Аид и мы с Рочестером следовали за ней по пятам. После чада внутри дома свежий воздух показался мне благословением. Берта перебежала на свинцовую крышу танцзала. Мы видели, как огонь расползается по дому. Полированная мебель и полы щедро обеспечивали его пищей. Через несколько минут огромный и сухой деревянный дом должен был превратиться в огненный ад. Сумасшедшая томно кружилась в танце, придерживая полы ночной сорочки. Возможно, проснулись смутные воспоминания о той поре, когда она еще была леди, далекое эхо былого прокатилось над ее нынешним печальным и жалким существованием. Аид, ругаясь, стал умолять Берту отдать ему руководство. Она зарычала, как животное в клетке, замахнулась на Аида ножницами, а потом принялась дразнить его, размахивая тетрадкой перед самым его носом.